Глава 16. Время любить. С самого рассвета два брата-мирянина, сменяя друг друга, звонили в большой колокол аббатства Монсалви. Этот праздничный звон разносился по всей округе. У звонарей руки так устали, что при выходе после обедни аббату Бернару де Кальмону пришлось прислать им подмогу. Но нужно сказать, что никогда они не были так довольны. А на крепостных стенах, между тем, почти беспрерывно раздавались фанфары. Вот уже три дня, как к воротам большого нового дворца, белые башни которого высились над глубокой долиной, прибывали носилки и рыцари, повозки и всадники, в полном вооружении пажи и служанки. Деревня сбилась с ног. Говорили, что дама Сара, которая управляла в замке служанками, камеристками и поварами, несмотря на свой большой опыт, растерялась. Ведь нужно было подготовить дом для гостей в аббатстве, деревенские дома, чтобы расселить весь этот народ. Но теперь все было в порядке, и над блестящим шествием, что выходило из церкви и подходило к замку, витали радость и веселье. Крыши домов в деревне были украшены. Из свадебных сундуков достали самые красивые покрывала, материи, дома украсили поздними цветами и яркими осенними ветвями. Все были одеты по-праздничному, в тонкую шерсть и красивый, часто расшитый холст. Люди гордо выпрямляли спину, на голове красовались шерстяные чепцы и колпаки. Льняные чепцы женщин готовы были слететь прочь. Девушки вплели в волосы новые ленты, а юноши сдвинули лихо на один глаз свои колпаки, что у них вошло в особую манеру. Они разглядывали молоденьких девиц, давая им понять, что после танца, когда станет темно, можно будет прогуляться в ближний лесок. Короче говоря, для Монсалви впервые за последние десятилетия это был самый большой праздник. Праздновали открытие нового замка, где поселялись господа мессир Арно и дама Катрин, Кристины маленькой Изабеллы, которая появилась на свет у четы Монсалви. Вся знать за 20 лье по округе прибыла к ним. Люди показывали друг другу на прибывших благородных господ королевского двора, которые поспешили принести хозяину замка свои поздравления, а также на королевских капитанов, которые с шумной радостью вновь встретились с товарищами по оружию. Но самым огромным восхищением пользовались крестные отец и мать. Они шли во главе шествия, прямо за малышкой, которую дама Сара, одетая в пурпурный бархат и брюссельские кружева, гордо несла в руках. При их приближении добрые люди Монсалви слегка оторопело, чуть беспокойно вставали на одно колено, безмерно гордые от той чести, которая была оказана их маленькому городку. Ведь не каждый день выпадает честь в самом сердце Оверни приветствовать королеву и коннетабля Франции. Его крестной матерью была королева Иоланда Анжуйская, внушительная и красивая в своей сиявшей короне. Она шла, придерживая свои черные одежды, расшитые золотом. Крестным же отцом был Ришмон, одетый в золото и голубой бархат, шляпа была украшена огромными жемчужинами. Он вел королеву за руку по ковру, который расстелили прямо по утрамбованной земле. Их осыпал дождь из лепестков роз и листьев. Оба улыбкой отвечали на приветствие и крики толпы, пребывавшей в восторге. Они были счастливы присутствовать на этом сельском празднике, которому их приезд придал размах королевского празднества. Затем шли дамы, окружая госпожу де Ришмон, которая, как казалось, вела вместе с собою хрупкий и сиявший лес разноцветных высоких женских головных уборов. За ними шли благородные господа с суровыми лицами, среди которых выделялся знаменитый и грозный Ла-Ир, который делал все возможное, чтобы казаться любезным. Рядом с ним шел торжественный Ксентраль, великолепный в своем зеленом бархате, подбитом золотом. Но самый прекрасный, каждый в Монсалви с горделивой уверенностью оставался в этом убеждении, была дама Катрин. Прошли многие месяцы после их возвращения в край отцов мессира Арно. Ее красота еще больше расцвела и достигла такого совершенства и изысканности, что каждый ее жест был поэмой, каждая улыбка — колдовством. Ах, счастье так ей шло! В лазуре и золоте ее туалета, под огромным облаком муслина, не спадавшим с ее высокого головного убора, она походила на фею. Она, конечно, была самой прекрасной, и месье Арно, который вел ее за руку с гордостью, казалось, сам глубоко был в этом уверен. Он был одет в строгий костюм из черного бархата, украшенный тяжелой цепью из рубинов, как если бы он хотел простотой своей одежды еще больше подчеркнуть блеск своей жены. И добрые крестьяне чувствовали в себе большое тепло, видя, как они глядят друг на друга и улыбаются друг другу, словно молодые влюбленные. По правде говоря, Катрин никогда еще не была так счастлива. Этот октябрьский день 1435 года был, безусловно, самым прекрасным в ее жизни, потому что привел к ней тех, кого она любила. Спускаясь по украшенной улице Монсальви, рука об руку с Арно, она думала, что в замке ее ожидала мать, которую она вновь нашла после стольких лет, а также ее дядя Матье, очень постаревший, но все еще веселый. С самого своего приезда он проводил дни за тем, что скакал по всему краю в сопровождении Сатурнена, старого Бальи, ставшего его неразлучным приятелем. Только ее сестра Луаза не приехала, но монахиня-затворница ведь более не принадлежит миру. А Луаза вот уже год новая настоятельница бенедиктинского аббатства в Тарте. Она направила через посланца свое благословение ребенку. «О чем ты думаешь?» — спросил вдруг Арно, который, улыбаясь, смотрел на свою жену. «Обо всем этом, о нас. Разве ты когда-нибудь думал, что можно быть такими счастливыми? У нас есть все — счастье, красивые дети, превосходные друзья, семья, почести и даже богатство». Этим они были обязаны Жаку Керу. Деньги за знаменитый черный бриллиант, разумно им использованные, стали теперь сказочным богатством, и, строя свое будущее, стараясь осуществить грандиозный план восстановления страны, Скорняк из Буржа на пути к должности казначея Франции отдавал своим друзьям те богатства, которые от них получил в трудные времена. «Нет», — чистосердечно признался Арно, — «никогда бы я не подумал, что такое могло быть возможно». Но, миленькая моя, разве же мы не заслужили этого? Мы столько выстрадали, а в особенности ты. Я об этом даже не думаю. Моя единственная печаль — это отсутствие дамы Изабеллы, твоей матери. Она с нами. Я уверен, что она нас видит, слышит нас из того таинственного места, где, видно, она встретилась и с великаном Готье. Да, потом, разве мы ее не вернули? Это была сущая правда. Маленькая Изабелла ни в чем не походила на свою мать. К голубым глазам ее бабушки прибавился властный профиль Монсальви, черные волосы ее отца. По словам Сары, она даже характером была в него, необузданного и вспыльчивого. «Когда ее заставляешь ждать, пусть даже совсем немножко, чтобы дать молока, — вздыхала бывшая цыганка, — она кричит так, что того гляди стены рухнут». В этот момент маленькая Изабелла спала глубоким сном на руках добрейшей женщины среди шелков и кружев своего драгоценного платья. Гром, гобоев, рожков и фанфар ее вовсе не тревожил. Зажав в маленьком кулачке большой палец Сары, она крепко спала. Но она испытала натиск двух людей, которые так и набросились на нее, как только она появилась у Сары на руках во дворе замка, где сгрудились слуги, военные и служанки. Это были ее брат, маленький мальчик 3 лет, чьи золотистые волосики сияли на солнце, и высокая толстая дама, одетая во все пурпурное с золотом, дама Эрменгарда де Шатовилен, ее почетная крестная мать. Несмотря на предпринятую защиту Сары и крики Мишеля, который тоже хотел ухватиться за Изабеллу, Эрменгарда вышла из боя победительницей и устремилась со своим трофеем, который принялся верещать, в большой белый зал, сплошь затянутый коврами, где подавалось праздничное угощение. За ней вступил кортеж. В замке повсюду стали раздаваться крики, смех, звуки лютни, которые должны были сопровождать трапезу. Пока под руководством Жосса, интенданта замка, и его жены Мари, Вся деревня рассаживалась за длинные столы, поставленные в большом дворе рядом с огромными кострами, на которых зажаривались целиком бараны и множество птицы, пока менестрели начинали свои первые песни про королей под виноградными лозами, пока виночерпии открывали бочки с вином и бочонки с сидром, в большом зале начался самый пышный и роскошный праздник, какой когда-либо видел на своем веку Овернец. После бесчисленных блюд, кулебяк, мяса крупной дичи, рыбы, павлинов, подданных со всем оперением, кабанов, положенных на ложе из картофеля и фисташек и нафаршированных тонкими пряностями, слуги принесли торты, варенье, нугу, кремы и прочие десертные кушанья, испанские вина и мальвазии. Ксентраэль встал и потребовал тишины. Подняв полный бокал, он приветствовал королеву и коннетабля Франции, а потом повернулся к хозяевам дома. «Друзья мои», — сказал он сильным голосом, — «с позволения госпожи королевы и монсеньора коннетабля, я хочу сказать вам о той радости, которая переполняет нас сегодня. Мы присутствуем вместе с вами на воскрешении Монсалви, да, впрочем, одновременно и при обновлении всей нашей страны. Повсюду во Франции война отступает, и даже если англичанин где-то еще удерживается, это ненадолго. Договор, который наш король только что подписал с герцогом бургундским в Арасе, если даже он не является самым превосходным, имеет, по крайней мере, ту заслугу, что завершает безжалостную войну между людьми одной страны. Нет больше ни арманьяков, ни бургундцев, есть только преданные, подданные короля Карла Победоносного, и да сохранит нам его Бог в полном здравии и могуществе». Ксентраэль остановился, чтобы перевести дух. Он бросил вокруг себя живой и довольный взгляд. Его карие глаза остановились на Арно и Катрин, которые смотрели на него, улыбаясь и держась за руки. «Арно, брат мой», — продолжал Ксентраэль, — «мы думали, что ты потерян. Ты же вернулся к нам, и это очень хорошо. Не стану тебе говорить, что я о тебе думаю, ты это знаешь с давних времен. Так пойдем дальше. Но вы, Катрин, вы пренебрегли огромной опасностью и пошли за вашим супругом, добрались до самых дверей смерти. Вы мужественно сразились там, вместо Монсалви, добились падения Ла Тремуэ, этого злого гения. Вы помогли нам продолжить дело Святой Девы. Скажу вам, насколько вы дороги нам, и насколько мы счастливы и горды быть сегодня вашими гостями и во все времена вашими друзьями. Мало есть мужчин, которые были бы способны на ваше ужасство, но также и мало есть людей, которые носят вот так же в сердце своем преданную любовь, которая столько лет наполняет ваше сердце. Злые дни, которые вам пришлось познать, их было слишком много, теперь закончились. Перед вами долгая счастливая жизнь, полная любви, радостные перспективы поставить на ноги целое племя Монсалви с хорошей кровью. Господа и вы, прекрасные дамы, я прошу вас теперь встать и выпить вместе со мной за счастье Катрин и Арно де Монсалви. Долгой жизни, господа, и великих свершений самому мужественному из рыцарей и самой прекрасной даме Запада». Оглушительные овации, покрывшие последние слова Ксентраля, прогремели до самых сводов нового большого замка и соединились с криками деревенских жителей. На какой-то момент маленький укрепленный городок наполнился криком радости и любви. Катрин, побледнев от возбуждения, пожелала встать, чтобы ответить на эти приветствия, но это уже было свыше ее сил. Она вынуждена была опереться на плечо супруга, чтобы не упасть. «Это слишком, Бог мой!» — прошептала она. «Как же можно выдержать столько счастья и не умереть?» «Думаю», — произнес Арно со смехом, — «что ты слишком быстро привыкнешь и к этому». Была поздняя ночь, когда после бала Катрин и Арно вернулись в комнату, которую они себе определили в Южной башне. Повсюду слуги, свалившись с ног, спали там, где их застал сон. Королева и коннетабль удалились уже давно в свои покои, но в темных углах можно было встретить еще каких-то беспробудных пьяниц, которые заканчивали празднество. Во дворе еще танцевали вокруг тлевших костров под отзвуки песен, которые горланили самые крепкие глотки. Катрин устала, но ей не хотелось спать. Она была слишком счастлива. Ей не хотелось, чтобы радость, счастье вот так улетело и превратилось в сон. Сидя у подножия большой кровати с пологом из шелковой узорчатой ткани голубого цвета, она смотрела, как Арно выставлял за дверь ее служанок, не церемонясь с ними. «Зачем ты их отсылаешь?» — спросила она. «Я не могу без помощи вылезти из этого туалета». «Я же здесь», — произнес он с насмешливой улыбкой. «Ты увидишь, какой чудесной камеристкой я могу быть». Поспешно сняв свой камзол, который он отбросил в угол, он стал вынимать одну за другой булавки, которые удерживали ее высокий головной убор. Он делал это с такой легкостью, ловкостью, что заставил улыбнуться молодую женщину. «Ты прав. Ты такой же ловкой, как Сара. Подожди, ты еще ничего не видела. Встань». Она послушалась, готовая указать ему на крючки и пряжки, шнурки, которые нужно было расстегнуть и развязать в первую очередь, чтобы снять с нее платье. Но внезапно Арно схватился за вырез платья и резко рванул без лишних слов. Лазоревый атлас разорвался сверху донизу, тонкая батистовая рубашка тоже, и Катрин с криком недовольства оказалась голой. Обнаженный Арно с голубым чулком своей жены на руке насмешливо смотрел на нее. «Арно, ты что, сошел с ума? Такое платье?» «Вот именно! Ты не должна надевать два раза платье, в котором ты познала такой триумф. Это воспоминание». И потом, — прибавил он, беря ее за руки и приникая к губам молодой женщины, — «его все-таки слишком долго расстегивать». Воспоминание полетело на землю, а Катрин со счастливым вздохом уже отдавалась своему мужу. Губы Арно были горячи, и от него немного пахло вином, но он не потерял своей обычной ловкости и умения возбудить в Катрин сладостные ощущения. Он целовал ее, однако не спеша, сознательно стараясь возбудить в молодой женщине то желание, которое делало из нее вакханку без стыда и сдержанности. Одной рукой он прижимал ее к себе, но другой медленно ласкал ей спину, бедра, поднимался к груди, скользил вниз к нежной ложбине живота. И Катрин уже дрожала, как струны арфы на ветру. «Арно», — пролепетала она, — «прошу тебя». Обеими руками он взял ее за голову, утопив пальцы в шелковых волнах ее волос, и отклонил ее назад, чтобы видеть лицо. «О чем ты меня просишь, моя нежность? Любить тебя? Но это и есть то, что я намерен сделать». «Я сейчас буду тебя любить, Катрин, моя миленькая, и до тех пор, пока ты от этого не задохнешься, пока не закричишь о милосердии, я голоден и хочу тебя, словно ты мне не дала двоих детей». Он положил ее на большую медвежью шкуру, разложенную перед камином, рухнул на нее и сжал свои объятия. «Вот, ты моя пленница, и ты больше не уйдешь от меня». Но она уже обвивала своими руками шею мужа и искала его губ. «У меня нет желания уйти от тебя, моя любовь. Люби меня до того, чтобы я забыла, что я не ты, и чтобы мы с тобой стали единым существом». Она увидела, как исказилось его лицо. Она хорошо знала это почти болезненное выражение, которое у него появлялось в желании, и прильнула к нему, чтобы не оказалось ни кусочка ее тела, которое бы он не чувствовал. Тогда настала очередь Арно потерять голову, и в течение долгих минут в большой теплой комнате более не слышно было ничего, кроме нежного стона влюбленной женщины. Немного позже, пока Арно дремал, Катрин вдруг спросила: «Что сказал тебе Лаир во время бала? Это правда, что весной тебе нужно будет опять уехать?» Он приоткрыл один глаз, пожал плечами, поднимая край медвежьей шкуры, на которой сам лежал, и покрыл вздрагивавшее тело молодой женщины. Конец книги. Март 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читала Татьяна Лускова.